Я с мольбой взглянул на И, не решаясь просить разрешения идти вместе с ними. Но он, предупреждая мою просьбу, сказал Строганову, что я был очень болен, что идти пешком или трястись в коляске мне нельзя. Нет ли возможности добраться туда по воде? Строганов сказал, что можно доплыть в шлюпке до старой сторожевой башни, а там останется лишь пересечь два квартала и выйти прямо к дому. «Так мы и сделаем», — сказал капитан, глядя на Жанну, — «если вся компания нас приглашает». Жанна рассмеялась и сказала, что она-то будет счастлива, но захочет ли сам Левушка? Всем было смешно, так как моя очевидная жажда видеть все самому ясно читалась на лице. Строганов допил свой чай и простился, доброжелательно улыбаясь. Проводить его вызвался старший турок, которого тоже ждали дома дела. После их ухода И передал Жанне две толстые пачки денег, сказав ей, что они предназначены детям, и если она сейчас истратит что-то на устройство дела, то должна будет пополнить капитал, когда дело станет приносить прибыль, так как эти деньги должны пойти на образование ее детей. «Может быть, мне следовало бы только поблагодарить вас и ваших друзей, господин старший доктор, но я никак не могу понять, неужели для меня в жизни остались только дети? Неужели я сама совсем ничего не стою? Ведь за все время на пароходе никто не сказал мне лично ласкового слова. А все заботы только о детях», — сказала Жанна. «И? Я очень предана детям, хочу и буду работать для них. Но неужели для меня все кончено только лишь потому, что я потеряла мужа? Меня просто возмущает такая тираническая установка». В голосе ее появились истерические нотки, и я вспомнил, как капитан утверждал, что Жанна на грани психического заболевания. «Когда-нибудь», — ответил ей И, — «вы, вероятно, сами поймете, как ужасно то, что вы говорите сейчас. Вы очень больны, очень несчастны и не можете оценить всей трагедии такого умонастроения. Все, что все мы могли для вас сделать, мы сделали». Но никто не в состоянии поселить в вашем сердце мир. А это-то первое условие, при котором труд ваш будет удачным. Вы видите в нас счастливых и уравновешенных людей. И вам кажется, что мы именно таковы. На самом же деле вы и представить себе не можете, дорогая Жанна, сколько трагедий пережито или переживается и сейчас некоторыми из нас. Я ни о чем не прошу вас сейчас. Только не отдавайтесь всецело горю этой минуты и не считайте, что если мы уедем, для вас не будет больше утешения. Вы найдете его в успешной работе. Не думайте пока о любви как о единственной возможности восстановить свое равновесие. Поверьте моему опыту, что жизнь без труда – самая несчастная жизнь, а когда есть труд, всякая жизнь уже больше, чем наполовину – счастливая. Жанна не ответила ни слова, но я понимал, что в ее душе первое место занимали мужчина и любовь, потом дети, а труд поневоле являлся только необходимым приложением. Ибрагим обещал Жанне привести няню-турчанку, старушку, прожившую в их доме много лет. Таким образом, на Жанну, как из мешка доброй феи, сыпались подарки. И положил конец нашему не особенно веселому чаепитию, предложив всем разойтись, потому что я устал и бледен. Жанна, прощаясь со мной, сказала, что решится снять дом только в том случае, если я ей это посоветую. Я только и успел сказать, что сам, следуя советам и для нее гораздо важнее не мое, а каждое его слово. Капитан с молодым турком ушли в ресторан, мы с И категорически отказались от еды и, наконец, остались одни. Мы вышли на балкон. Была уже темная ночь, показавшаяся мне феерической. Такого дивного неба и необычайных звезд я еще не видел. Освещенный огнями, чудной и чудный город показался мне теперь панорамой сказки. Я сегодня почти ничего не узнал нового к тому, что уже говорил себе, но зато получил письмо от Али, в котором тот просит нас остаться в Константинополе до тех пор, пока сюда не приедет Ананда, и тогда все вместе мы двинемся в Индию, в имение Али. Флорентиец сообщил телеграммой, что твой брат, Иналь, в Лондоне, но, думаю, они все же вынуждены будут уехать в Нью-Йорк, куда их проводит сам флорентиец, сказал И. Неужели я поеду с вами в Индию, а брат мой в Америку, даже не повидавшись перед разлукой? — печально спросил я. Что было бы, если бы ты, Левушка, увидел сейчас брат? Мог бы ты после первой радости свидания задать ему все те вопросы, которые поднялись и живут в твоей душе, и на которые ты хотел бы получить полный исчерпывающий ответ? Ведь ты прожил много времени рядом с братом, а только теперь понял, что ваши духовные миры вращаются вокруг разных осей. Пойми, не в физическом свидании дело, а в том, чтобы ты понимал его без вопросов и слов. Чтобы тебе осмыслить книги брата, надо прежде всего много учиться. У Али-старшего ты найдешь прекрасную библиотеку, а в Али-молодом обретешь друга и помощника, и сотрудника тоже. Сейчас еще не поздно выбирать». Если ты хочешь ехать к брату, флорентиец возьмет тебя с собой, и Ананда доставит тебя к нему. Если же ты, уже зная по опыту, как трудно жить рядом с людьми, превосходящими тебя знаниями, к которым ты сам не можешь найти ключа, пожелаешь остаться со мной и Али, ты можешь сделаться со временем настоящим помощником и флорентийцу, и брату, которому не однажды еще понадобится твоя помощь. Да, ты свободен выбирать себе путь. Но почему-то мне кажется, что твоя интуиция и твой талант сами говорят тебе о том, что совершенно невозможно бросить начатое. Пока мы живем здесь и записываемся всюду под твоим именем, те, кто гонится за братом, непременно приедут сюда, как только им дадут знать, что мы здесь, и пока мы будем их мишенью, брат твой успеет увезти Наль в Америку. Не скрою от тебя своего беспокойства». Бешеный удар турка, если и не уложил тебя на месте, то растревожил весь твой организм. Тебе предстоит радостным усилием воли приводить себя в равновесие. Всякий раз, когда ты начинаешь горячиться и раздражаться, думай о флорентийце, вспоминай о его полнейшем самообладании, благодаря которому ты не раз бывал спасен дороги. Подумай еще и о Жанне, ведь тебе понятно, что она ведет себя неверно, и чем больше и глубже ты вникнешь в свои обстоятельства, тем легче поймешь, при каких условиях ты будешь особенно полезен и нужен брату и флорентийцу. Таким, которому все происходящее кажется загадочным или овладевшим знанием и понявшим, что в природе нет тайн, а есть только та или иная ступень познания.